чемоданы. Толчок. Майкл повернулся, зевнул и протер непонимающие глаза, отгоняя сон. Плотные шторы позволяли заглянуть в спальню лишь тонкой полоски лунного света. Эд включил ночник, щелчок, и по стенам под плавную музыку закружились зеленые человечки. «Вставай, дружок», — шепнул Эд, обдав лицо Майкла разгоряченным дыханием. «Ну же, просыпайся». Он вырвал его из рук медведя, без которого тот не засыпал, и метнулся к шкафу. Майкл сел в кровати, свесив ноги, еще раз зевнул и убрал челку со вспотевшего лба. Сонные глаза наблюдали за торопливыми и отточными движениями Эда, который вытащил из черноты шкафа чемоданы, судя по пузатому виду, доверху полные. Один из них он открыл и запихнул туда плюшевого мишку. «Мама звонила», — поспешно добавил он, садясь на чемодан, чтобы закрыть. Мама редко звонила, когда родители, натянув лучшие наряды и улыбки, уходили притворяться счастливыми людьми. В этот раз они посещали мероприятие, подталкивающее отца к пропасти такого неистового волнения, что перед выходом он без устали кричал, чтобы ему подали очередной стакан, обернутый в салфетку. Однажды Майкл понюхал эту карамельную жидкость и даже опустил в нее палец, но, облизав, поморщился. Она сказала убрать игрушки к их приезду. Майкл быстро обвел спальню взглядом. Игрушки были убраны. Впрочем, он никогда не разбрасывал их ни по комнате, ни по дому, иначе не смог бы играть еще неделю, как и сидеть. «Ты не понял», — брат присел на корточки, сжав его плечи. «Это значит, что мы уезжаем». Безумные, пылающие глаза горели даже во мраке спальни. «Куда?» «Отсюда. От него». «От папы?» Эд кивнул. Комната теряла контуры и очертания. Инопланетяне неслись по стенам все быстрее, превращаясь в яркие зеленые вспышки. И что все это значит? Да какая разница? Главное, что они будут вместе и только втроем. Он, Эд и мама. Его неопытный мозг уже понял: папа не изменится. Этому не бывать. В сказках злодеи никогда не справляются, даже с помощью магии. А у папы не было магии, только деньги. Некоторые люди подобны порядку дней и недели. Не могут, не хотят и не будут меняться, как ни переставляй. Иногда это хорошо, но с папой это было нехорошо. Откинув покрывало, Майкл снял пижаму и натянул вещи, которые для него подготовил Эд. Джемпер со взлетающим суперменом и джинсы. Майкл попытался запихнуть в чемодан поменьше робота Микки. «Вещей и так будет слишком много», — сказал Эд. Майкл положил Микки на подушку и накрыл одеялом. «Чтобы ему не было холодно», — с грустью ответил он на немой вопрос брата. Эда поражала способность Майкла заботиться обо всех вокруг, даже несмотря на то, что о нем, кроме самого Эда, было некому позаботиться. Эд столкнул чемоданы, их было два, и те с грохотом приземлились у подножия лестницы. Прислуга не сбежалась на шум, как порой бывало, когда они дурачились. Сегодня они в доме одни. Майкла трясло, и только тепло руки Эда удерживало его от истерики, пока они сидели на нижней ступеньке. «Она придет. Придет, вот увидишь». Живые звуки дома вспарывали тревожную тишину. Тиканье часов, скрип мебели, раздающийся сам по себе, мерное капанье воды из крана. Вдруг дверь отворилась. Кэтрин, принеся с собой прохладу улицы, быстро забежала в дом и спрятала чемоданы под лестницу. «Наверх, поднимайтесь», — беспокойно шепнула она. Эд вцепился в брата, когда на нетвердых ногах во мрак вплыл силуэт отца. Не видно ни выражения лица, ни одежды, но его шаг, покачивающаяся манера, он был мертвецки пьян. Эд сжал руку Майкла так, что тот едва не заплакал от боли. «Почему они не спят?» — спросил Джейсон гнусавым, заплетающимся голосом. «А ну марш в комнаты!» «Они ждали нас, милый», — сказала Кэтрин и стянула с него пиджак в раболепной манере прислуги. «Они очень скучали», — продолжила она, будто смазывая его медом, и, перекинув руку Джейсона через свое плечо, повела его наверх. Эд ослабил хватку, и Майкл непонимающим наивным взглядом уставился на брата, но тот лишь молча сжимал челюсти и кулаки, устремив глаза в никуда. Вернувшись, Кэтрин поцеловала светлую голову Эда, а потом и темную макушку Майкла. И тот, любящий маму без меры, с удовольствием окунулся в ту заботу и ласку, которых так жаждал. Сандаловый аромат ее волос и кожи, в ее тепло и силу, прижался к ней, дрожа всем телом. Кэтрин была очень хрупкой, но даже на ее фоне Майкл казался игрушечным, Однако она хваталась за него, как за спасательный круг, как когда-то хваталась за Эда, потому что больше было не за кого. «Нужно поднять чемоданы. Сегодня, пока он спит», — сказала наконец Кэтрин. «Поможешь?» Брови Эда сошлись к переносице. «Ты обещала», — произнес он холодным, суровым тоном. «Он тоже. Он исправится. Он пообещал». «Он всегда обещает». Она облизнула губы. У нее постоянно пересыхали губы, когда приходилось отчаянно лгать. Вдвоем было тяжело. Вчетвером будет невыносимо. Вчетвером? Кэтрин взяла его ладони и заставила коснуться пока еще плоского живота. И все планы Эда — накричать, взбунтоваться, стопотом унестись прочь, с жаром хлопнуть дверью, сбежать из дома. «Почему ты не сказала? Почему не сказала? Ты обещала!» — посыпались, как карточный домик. Он дрожал и задыхался от подступающих слез. Внутри бурлил огонь безвольного негодования. Надежда ускользнула, оставив от души Эда лишь кровавое пятно на ступенях. Глава 4. Башни с ажурными проемами, арки, образованные дугами пересекающихся окружностей, остроконечные крыши, резные эркеры и высокие стрельчатые окна — все здесь было отмечено печатью страданий, возведенной на костях и крови. Поместье Лицов — пристанище неизбывной тревоги по будущему и вечной печали по прошлому. Даже в летние ясные дни от особняка, представляющего собой впечатляющий пример готической архитектуры, веяло грозным могуществом. Внушительный и старинный, он обладал богатой историей, длинным списком мертвых хозяев и тайн, которые когда-то Майкл с трепетом в сердце стремился разгадать. Теперь этот дом, сад, чаща и все, что их окружало, было помимо мрачного далекого прошлого, отравлено недавними отголосками внезапной смерти Фредерика. Во всем темными пятнами проглядывал его всемогущий призрак, и Майкл так и представлял навеки бездыханное тело и его части в самых неожиданных местах. Онемевшие ноги, торчащие из ровно подстриженных кустов, голову, скатывающуюся с бесконечных ступенек, руки, сжимающие старинные вазы, и пальцы, поданные вместо блюд. Филипп Литц, отец Грейс и Фреда, любил свое поместье и гордился им, как и великими родственниками, и поэтому с фанатичным упорством запрещал менять его в угоду модным веяниям, в надежде законсервировать в стенах дух прошлого, веря в то, что таким образом поддерживает связь с предками. Владения Литцов, фамильный особняк, опоясанный классическим английским садом, гостевые коттеджи, дома для прислуги, ферма, конюшня, а также близлежащие леса, поля и озера, бесценные акры земли, которые Филипп почитал как святыню, вынуждая близнецов изучать каждый закуток. В попытке принять Майкла в семью Фред учил этому и его. Впрочем, эти времена выцвели, как фотографии из детства, испорченные, засвеченные до бела негативы. Когда он был там в последний раз? Уже и не вспомнить, но и через четверть века он все так же знал бы, что если пойти на север, миновав чащу Литцов, уткнешься в главный корпус Литц-Холла, детище семьи, которая выпустила не одно поколение будущих политиков, юристов и писателей. «Прошу, Майкл, если не можешь сказать ничего умного, то не говори вовсе», — наставляла мама по пути к Литцам, поправляя идеально сидящее платье. «Скромное серое, не очень приметное». На другой женщине оно бы повисло мешком, но не на Кэтрин. «Тогда я буду молчать весь вечер», — пробурчал Майкл, теребя заусенцы. Большой палец уже кровил. Сердце колотилось быстро и часто, как у кролика, в желудке пекло. Кэти, сестра Майкла, отреагировала на их выпады нежным подрагиванием ресниц, призраком несмелой улыбки. И Майкл метнул в нее гневный взгляд. Порой она так сильно походила на мать, что он забывал, насколько любил ее. Точно искусная копия шедевра, сестра унаследовала от матери совершенно все: алебастровую кожу, цвет дорогого полотна, темные вьющиеся волосы, слегка отливающие осенью на солнце, и большие серо-зеленые глаза с такими яркими ресницами, что казалось, будто они всегда накрашены. Кукла с картинки. И Джейсон не скупился на поддержание этого образа, наряжая дочь в платьице с рюшами и плиссированные юбки, туфельки с бантами и гольфы с исключительно девчачьими принтами, вроде цветов или бабочек. Отчего Майкл несколько потерялся, застыв в лабиринте прошлого, все еще видя ее малышкой, что бегала по заднему двору с сачком, и стремился уберечь от всех невзгод, главными из которых были нрав отца и преступное равнодушие матери. Во избежание путаницы сестру, названную в честь Кэтрин, звали Кэти. Да уж, порой взрослые совершенно не понимают, что делают. Перед выходом Майкл выкурил пару сигарет и теперь разминал языком утратившую вкус жвачку. Белый яд притупил его беспричинный гнев и раздражительность, но приятная степень отрешенности от мира таяла на глазах. Его сильно укачивало, и он снова становился подавленным, злым и гневливым, темной копией себя. «Знаешь, что мама купила Грейс в подарок?» — вдруг спросила Кэти. Майкл непонятливо уставился на нее, на секунду забыв, что когда-нибудь они куда-то приедут. «Колье с синим сапфиром». «Сапфиры?» Кэтрин полоснула его неодобрительным взглядом, как бы говоря, «Оставьте этот снисходительный тон, молодой человек». Но синий старушечий цвет сапфиров и украшения, которые обычно из него делали, вызывали у Майкла как минимум зевоту. Тяжелые, чересчур броские и в самом ужасном смысле старомодные, наиболее неподходящего подарка на совершеннолетие и не придумаешь. Сапфиры носила сама Елизавета II. «Даже у принцессы Дианы в помолвочном кольце был сапфир», — настаивала Кэтрин. «Оттого они обе и отъехали», — пробурчал Майкл. «Иногда ты просто невыносим», — отметила Кэтрин с уже привычной высокомерной манерой богатой матушки и устремила взгляд в окно, замкнувшись в ледяном безмолвии. Майкл и Кэти заговорщицки переглянулись, и он впервые за день растянул рот в улыбке. Тень ярости поблекла в свете любви. Оставшийся путь Парсонсы тонули в неуютной тишине и угрюмо прибыли к ужину ровно в 6. В столовую их проводили через коридор, увешанный портретами мертвых лицов, следящими за всеми выразительными глазами. Эхо шагов раздавалось и тут же уносилось в глубину дома, навсегда в ней исчезая. Солнце еще не скрылось за горизонтом, но внутри царил зловещий полумрак. Все портьеры закрыты. Не проскользнет ни ветерок, ни лучик света. Сводчатые потолки уходили ввысь, и от темноты, что собиралась где-то на грани видимого, кружилась голова. Все, окутанное пыльной дымкой, тонуло в готической полумгле. Парсонсы устроились за длинным столом с пугающей педантичностью, накрытым на 5 персон. Все приборы выложены как по линейке, начищенные. Все равно, что и зеркала, тарелки, подсвечники, трезубцы, вазы со асфаделями. Мертвая роскошь. Асфадели — любимые цветы Фреда. По легенде, одной из ее версий, именно этот цветок хотела сорвать Персефона, когда ее увидел Аид и утащил в свое подземное царство, где цветут бескрайние поля асфаделей, символизирующих лимб, по которому бродят заблудшие души, не нашедшие места ни в раю, ни в аду. Стены были обшиты дубовыми панелями. Точно бочка, богато обставленная, но все же бочка. Свечи уже зажгли. Их пламя, вкупе с тишиной, бесплотными тенями, разлившимися по багрово-красному ковру и пристальным вниманием мертвых глаз бывших владельцев Лицхауса, придавало действу религиозно-ритуальный оттенок. Повисло тягостное молчание. Убранство дома как будто не позволяло глупых разговоров. В таких домах должны вестись только серьезные беседы о политике, философии и религии, темы, которые Парсонсы никогда не обсуждали между собой. Они вообще ничего не обсуждали. Тишину вспороли приглушенные голоса. Один из них принадлежал Агнес Лиц, второй, мужской, говорил со странным акцентом, произнося гласные слишком мягко, а согласные слишком твердо, глотая буквы там, где они должны быть произнесены, и выделяя то, что обычно проглатывалось. Валиец, ирландец, шотландец. Даже спустя столько лет жизни в Англии Майкл не смог бы сказать точно, но невольно почувствовал единение с незнакомцем. «Я оставлю вам визитку. Если вспомните что-то еще, обязательно звоните». «Непременно». У Майкла в животе заклокотали отголоски прошлого, но слегка выцвели, когда шаги и голоса постепенно стихли в глубине дома. Через пару минут Агнес вплыла в столовую белее мела, беспокойно поправляя прическу и платье. Лесной зеленый выгодно оттенял и подчеркивал осень в ее волосах. Она была очень красивой и все еще молодой женщиной. Но что-то в ней не позволяло ею любоваться. Это было так же глупо и бессмысленно, как смотреть на некогда прекрасную, но разбитую вазу. Кэтрин подскочила с места и раскрыла для Агнес объятия. У ее радушия всегда был налет искусственности, который помогал ей производить впечатление. Майкл едва не чертыхнулся. Приняв жест напускного дружелюбия, Агнес опала на стуле во главе стола. Миссис Парсонс устроилась по ее правую руку. «Что случилось? На тебе лица нет. Кто это был?» «Семья Мэри наняла частного детектива. Его зовут Генри Стайн». Майкл сжал губы, теребя заусенец на большом пальце, на этот раз на левой руке. Каждое упоминание Мэри Крейн теснило грудь тревогой. Через пелену оцепенения проглядывали струйки жгучей паники. Он до крови прикусил щеку, отчаянно захотелось пропустить сигаретку, затянувшись до острого жжения. Мэри Крейн училась в Лидс-Холле так же, как Грейс, Фред и Майкл, но месяц назад бесследно исчезла после выпускного бала. Живая и здоровая Мэри, бедная девочка без титула и именитых родственников, не представляла ни для кого интереса. Но после исчезновения стала жертвой для малоимущих, иконой для феминисток и святой для родителей таких же девочек. Это дело всколыхнуло страну. Репортажи крутили по национальному телевидению, сайты и газеты пестрели громкими заголовками. «Что случилось с Мэри Крейн?» Только ответа никто не давал. Никто не знал. «Что говорит полиция? Неужели они до сих пор не нашли ни одной зацепки?» — спросила Кэтрин и с надеждой взглянула на Майкла, а после и на Кэти. «Сплошной тупик. А газеты продолжают подливать масло в огонь». «Да кто сейчас читает газеты?» — отмахнулась Кэтрин. «Если об исчезновении Мэри знала даже Шелли, — подумал Майкл, — это означало, что о нем известно каждой крысе в самом темном углу». «Все!» — в поддержку его мыслям отчеканила Агнес. «Журналисты, эти проклятые стервятники, уничтожают репутацию Лидс-Холла. Отправьте сюда своего ребенка и можете больше никогда его не увидеть», — продекламировала она один из заголовков. «Если Мэри вскоре не найдут, в следующем году значительно снизится количество учеников. Мы этого не заслужили, мы никогда не хотели ничего дурного ни для Мэри, ни для кого-либо другого, и я уверена, наши ученики не имеют отношения к ее исчезновению». Агнес силой выдохнула и притихла. «А где Грейс?» — поинтересовалась Кэти, когда разговор исчерпал себя. «И правда, где именинница?» — подхватила миссис Парсонс, благодарно взглянув на дочь. После похорон Грейс молчит. «Мы сможем привести ее в чувство, верно, Майкл?» Под напором выжидающего взгляда Майкл поднялся, ножки стула заскрипели по полу. «Она в оранжерее», — сказала Агнес. «Туда можно попасть из кухни». «Вы не представляете, как меня это радует». Майкл растянул рот в самой вежливой улыбке, на какую был способен, но та сползла с лица, как только он покинул столовую. Минуя одну картину за другой, он поймал себя на мысли, что, несмотря на мастерство, с каким они написаны, его душу не всколыхнет ни одна из них. Голова шла кругом, руки тряслись, и он прятал их в карманы, но потом, забывая о скрытности, расчесывал ладони и запястья. Сад лучился светом, что полоснул по чувствительным глазам, клокотал ослепительными красками. Сощурившись, Майкл двинулся по дорожке из плетника, которая обступила живая изгородь ровно подстриженных кустов тиса. Солнце золотило зелень, в воздухе витал запах скошенной травы и сладости неизвестного цветка. Со временем от дорожки начали отходить мелкие артерии, они двоились в глазах. И Майкл каждый раз сворачивал не туда, все время приходилось возвращаться на главную дорогу. Листья деревьев и растений размеренно шелестели и издавали звук, похожий на причмокивание. Он тщетно силился понять, о чем они предостерегали. Лицо неприятно горело, лоб взмок, в носу пекло. То тут, то там, в зелени деревьев и кустов, его взору попадались скульптуры, покрытые налетом времени. Прекрасные, целомудренные женщины, навеки застывшие в каких-то странных, тревожных позах. Майклу не сразу удалось разглядеть оранжерею, спрятавшуюся от глаз в листве в глубине сада. Он приставил ладонь козырьком ко лбу. Оранжерею, строение из стекла и черного дерева, густо обвил плющ, и только кое-где виднелись вытянутые мутные окна, купольная крыша придавала ей внушительный вид. Он переступил порог и будто переместился на 3 века назад. Такое впечатление производило все поместье, но в оранжерее это чувство утратило беспокойную нотку. Внутри все зеленело, цвело буйным цветом, пахло сладко, дурманище и пьяняще. Тишь, благодать, спокойствие. То самое спокойствие, к которому он стремился, которого так жаждал. Лучи солнца едва проникали внутрь, рассеянный полумрак укрывал здешних обитателей. Грейс возилась с розами и напоминала одну из скульптур, что он видел в саду. Она стояла спиной, и на миг Майкл подумал, что она не шевельнется, словно ее зачем-то принесли сюда, разлучив с остальными навечно окаменевшими женщинами. На ней было чайное платье в эдвардианском стиле. Шелк, длинные рукава, воротник-стойка, лиф, расшитый цветами, воплощение невинности. Но внимание привлекли не ткань и не крой, а цвет. Кремовый, почти белый, за которым ощущался едва уловимый внутренний изъян хозяйки. От негодования у Майкла невольно сжались кулаки. «Ты в курсе, что неприлично заставлять гостей ждать?» — спросил он, удивившись собственному небезразличию. Он-то намеревался сохранять спокойствие, неприступную холодность. Грейс, как ни в чем не бывало, продолжила работу. Майкл скрестил дрожащие руки на груди. Грейс всегда была бледной и очень худой, сдержанной, отрешенной от мира, словно через прозрачные трубки из нее выкачали душу. Но он находил в этом какой-то необъяснимый, особый шарм. Однако теперь, подойдя ближе, Майкл отметил, что в ней божественной искрой загорелся непривычный намек на жизнь. Ресницы и брови потемнели, щеки слегка порозовели, она, несомненно, посвежела после смерти брата. Словно его нерастраченная сила, подобно жидкости, перетекла из одного сосуда в другой. Перетекла в оставшегося навеки одиноким близнеца. «Давай повежливее». Голос, что клинок, безжалостно отрезал каждое слово, выражая бесстрастностью куда больше, чем могли эмоции. Она взяла лупу и, нагнувшись над бутоном, рассматривала его с интересом ювелира, подобно тому, как рассматривают редкий и очень драгоценный камень. «Я не намерен провести тут вечность. Нас все ждут». По спине пробежал холодок, когда он еще раз, но уже про себя, произнес это странное, такое неподходящее слово «нас». Грейс положила лупу на столешницу, испещренную мелкими трещинками, и начала медленно стягивать рабочие перчатки. «Сегодня отличная погода. Не правда ли?» Их глаза встретились через зеленый сумрак впервые после похорон. Ее глаза. Там в глубине ничто не дрогнуло. С другими девушками он успешно играл в гляделки, вынуждая их трепетать, хихикать и заливаться краской, но Грейс знала, как заставить его моргнуть. Он пораженчески потупил взгляд в пол, ослепленный немым, но яростным напором, и невольно обратил внимание на ее обувь, которая удивительно контрастировала с легкостью платья. Кожаные ботинки — слишком теплые для лета, слишком грубые для женщины. «У меня сейчас чертовски неподходящее настроение для светских бесед», — сказал он в сторону. «Почему?» Он с силой сжал челюсти. Его обволакивало дурманом, затягивало в медленно застывающее вязкое болото. Растения шевелились, но в оранжерее не было и намека на ветер. Листья и бутоны смотрели с укором. «Что уставились?» «Недавно умер мой лучший друг». «И мой брат». Майкл снова осмелился взглянуть на нее и невольно вообразил, как они, запертые в запахах и цветах, спорят до хрипоты в попытке доказать, кто пострадал сильнее от смерти Фреда. Как ни крути, лишь родившись, Грейс обрела больше прав. Однако он не уступил бы ей пальму первенства так легко. «Кажется, я любила его больше, чем представляла». «Я завидую твоей любви». Она смотрела куда-то сквозь плющ, обвивший стеклянную стену с обратной стороны, а он на нее. Внезапно его захлестнул пугающий резкий прилив дикого желания вжать ее в столешницу и разорвать на части среди благоухающей зелени. «Я хороший человек. Я хороший человек. Давай быстрее покончим с этим», — почти умоляюще произнес он, голос предательски захрипел. «Этим? Празднованием. Не хотелось бы расстраивать планы Агнес, она и без того выглядит несчастной». «Это была моя идея». Признание произвело нужное впечатление. Майкл замер на несколько секунд. «Еще скажи, что по собственному желанию включила меня в список гостей». Молчаливое согласие, выраженное пристальным взглядом, привело его в еще большее замешательство. «Почему?» «Он был твоим лучшим другом. Это что-то да значит». «Бывшим другом. Не бывает бывших лучших друзей». Она использовала запрещенный прием, внимательно слушала. Это он усвоил давно. Грейс была из тех, кто слушал чутко, впитывая все, выжигая каждое слово в сознании, записывая, словно на кассету, с такой не забалуешь. И он растерялся, надолго затих, чтобы не привести самого себя к положению, где каждый следующий ход невыгоден для него же. Цугцванг. Кажется, это так называется. «Отмечать приближение смерти», — продолжила Грейс. «В этом есть какая-то абсурдная безысходность. Почти как в религии. Если бы Филипп Лиц услышал ее, то наверняка умер бы во второй раз, ведь подчинил религиозности свой дом и Лиц-холл, поддерживал в первозданном виде церковь на территории школы, развесил по коридорам картины с библейскими сюжетами. Истинный верующий. Он и выглядел так же. Непогрешимым. Святым». «Твой отец выпорол бы за такие слова». Майкл живо представил ее перед собой на коленях и до крови закусил щеку, чтобы затушить этот опасный, но такой восхитительный образ. Продолжать вести эту светскую беседу становилось все труднее и невыносимее, как засыпать с переполненным мочевым пузырем. «Он предпочитал иные способы наказания», — ничуть не смутившись, ответила Грейс. Его кольнуло от того, что он не смог ее ранить. «Он умер, зная, что в мое мировоззрение не вписывается идея существования Творца, создавшего нас по образу своему и подобию. Все не так. Люди придумали Бога, потому что боятся неизвестности». «А ты не боишься?» «Все зависит от угла обзора. Какого цвета эта роза?» Майкл взглянул на цветок, потом на Грейс, а потом снова на цветок. «В чем подвох?» Грейс молчала, и он, пожав плечами, дал очевидный обоим ответ. «Красная. А если я скажу, что она белая?» «Я отвечу, что ты не права». Она отступила, позволив ему занять свое место. Снаружи лепестки в самом деле были алыми, но сердцевина полностью побелела, словно ее выкрасили, как в книге Кэролла. «Что с ней?» «Мутация. Она единственная из всех, с кем это произошло. Я хочу изучить ее. Не будь Майкл так беспричинно зол и чудовищно возбужден, он сказал бы, что эта роза напоминает ему ее, и втайне он давно мечтал сорвать с нее все лепестки, чтобы посмотреть, из чего она сделана. Но не смел. Как и у брата, у нее были шипы». «Да», — неловко кивнул он, опершись на столешницу. «Отмечать приближение смерти — полнейший бред». «Этого я не говорила». «Разве?» «Например, мексиканцы считают смерть продолжением жизни в ином мире. Смерть — важный и ничуть не горький аспект их культуры. Они встречают мертвых с радостью». «Поэтому ты в белом? Собираешься с радостью встречать мертвецов?» «Думаешь, сегодня мне это удастся?» Один из них стоял перед ней, но он посчитал лишней и постыдной такую степень откровенности. «Я не мексиканец», — глупо сказал он. «Ты ведь из Аризоны?» «Один из четырех штатов Америки, граничащих с Мексикой». «Вы, англичане, такие чопорные, но порой ужасные невежи». «А вы, американцы, невежды. Чопорный и грубый — не антонимы». «У меня английское образование», — запальчиво отозвался он и потер переносицу, вообще пожалев, что пришел сюда, что наговорил все это. «Придурок! Кретин, самонадеянный идиот!» Холодность и отстраненность — только так он победит. Победит того, кто не соревнуется. «До встречи с тобой Фред презирал американцев», — продолжала Грейс с ее мертвецки спокойной интонацией. «Считал их дикарями, шумными, назойливыми, не отличающимися вкусом и манерами. А американское деланное дружелюбие его и вовсе сердило. Открытость претила ему в людях. На умном лице, — говорил он, — улыбки, как правило, не бывает. Моя мама из Беркшира». «Что ж, повезло». Грейс встала на носочки, прогнулась вперед. Все движения преисполнены плавности и грации, и отставила горшок с розой к окну. Подол платья качнулся, открыв взору Майкла белизну ее ног. Совсем немного. Лишь пару дюймов над ботинками, но даже этого хватило, чтобы внутри у него все сладостно стянуло. Согласно европейским нормам приличия прошлых веков, подол платья закрывал женские ноги, оставляя на виду только обувь. Во избежание конфуза и позора женщины, помимо длинных платьев, носили ботинки, закрывающие лодыжки, пряча все, что каким-либо образом будоражило мужские сердца и души. Майкл высмеивал эти пуританские, ханжеские взгляды, не понимая, насколько отчаявшимся и сумасшедшим должен быть мужчина, чтобы возжелать женщину и оказаться в ее власти, увидев лишь кожу ее ног. Но теперь смех внутри него утих. Не осталось даже эха. Он невольно представил, как обхватывает ноги Грейс и поднимается выше. Юбка с шорохом скользит вверх, собираясь вокруг него пеной. Он смочил сухие губы, прогоняя это неуместное, но такое будоражащее видение. «Роза», — «Смотри на розу», — сказал он себе. «Может, Грейс накроет ее стеклянным куполом, как в сказке?» Она этого не сделала. Ей самой тоже нужен купол. Он бы хотел, чтобы она была спрятана под куполом, вся она, целиком и полностью. Чтобы никто, кроме него, не касался ее. «Фред говорил тебе об этом?» Он совершенно выпал из реальности, несколько секунд не отводил взгляда от ее губ, робко поджимая собственные. «Ты последний человек на Земле, с которым я хочу это обсуждать». «Понимаю», — ответила она так, будто в самом деле понимала. Его щеки предательски обожгла кровь. Он опьянел от ее взгляда, голоса, запаха, запаха леса. Был обвит ее паутиной, бесповоротно очарован и околдован. Сердце неистово колотилось. В тщетной попытке спастись он отступил, и непослушный луч солнца, проникнув в бездонный мрак через стеклянную крышу, ударил ему прямо в глаз. «Да», — поморщился он, — «сегодня отвратительно хорошая погода. И у меня сегодня день рождения». «Что ж, с днем рождения». «Младенец». С той ночи, когда ослепительные изломанные полосы едва не разорвали небо в клочья, когда мир Майкла раскололся надвое, приобретя четкую границу до и после, прошла вечность. Все припылилось однообразием будней. Пролетела череда завтраков и ужинов, солнечных и пасмурных дней, ореховых трюфелей и пресной овсянки, периодов затишья и наказаний, прежде чем живот мамы раздулся до таких размеров, что скрывать новость не было никакого смысла. Она ждала ребенка. «Он хочет продолжаться», — услышал как-то Майкл на кухне шепоток прислуги. Он все крутил фразу в голове, да так и не понял, о чем шла речь. Больше походило на то, что продолжаться и шириться хотела Кэтрин. Внутри нее рос надувной шар. Ждет ребенка. «Это как? Его доставят по почте? По морю или по воздуху? А если не понравится, можно вернуть?» Странные эти взрослые. Мама же нигде не сидела и ничего не ожидала, как и прежде удовлетворяя все порывы отца, тщетно пытаясь унять его жесткий нрав, а в перерывах все так же вела бессмысленные беседы с такими же богатыми дамами, прикрываясь то блюдечками и чашками с золотыми ободками, то платьями, то книгами. Женщины любили щипать Майкла за щечки, ворошить его волосы, угощать десертами и приговаривать: «Какой же красивый мальчик!» и впиваться длинными наманикюренными коготками в его щеки. «Извини, Эдмунд», — уже более серьезным голосом говорила тетя. «Не хочу тебя обижать, но твой младший брат — это что-то с чем-то». «Ты у нас что-то с чем-то, да?» — пролепетала она и уже по-взрослому продолжила. «Тебе будет ох, как непросто, когда он подрастет и начнет разбивать девичьи сердца». «Боже, какие глаза!» Воспользовавшись благосклонностью восторженной дамы, Майкл стянул кексик, который давно подмигивал ему шоколадной начинкой с ее тарелки. «Как замечательно, что у вас будет малыш! Какая сладкоежка, вы посмотрите!» — хохотнула она, глядя на то, как Майкл, точно хомяк, запихал выпечку за щеки. «Кушай, дорогой, кушай! Хочешь еще?» Она всучила ему еще один. Молодые и не очень тети приходили от него в безудержный восторг, но все же что-то шло не так. Майклу исполнилось 5 лет, а между 5 и 4 — целый океан. Он перестал быть тем малышом, каждый шаг и слово которого вызывали аплодисменты и улыбки. Они сменились на восторженные комплименты незнакомцев и равнодушие матери. Она больше не читала ему, позволив положить голову к себе на грудь. Он любил, когда слова шли из глубины, из самого сердца. Не бежала к нему по первому зову и сердилась, когда он громко плакал, разодрав коленку. Детство безвозвратно ушло. Что-то слегка пошатнулось, когда он произнес первое слово, и навеки изменилось, когда он начал осваивать предложения. Требования отца становились слишком жесткими, а главное, он терял внимание матери. Оно могло достаться кому-то другому. Трагедия разразилась внезапно. Живот мамы так распух, что, казалось, ее разрывает изнутри. Эд говорил, что это естественный ход вещей. Он читал об этом в книгах. Но Майкл был не способен постичь эту жизненную ветвь и лишь с нетерпением ждал, когда она вернется, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Все было в порядке. Но теперь в доме стало на одну Кэтрин больше. Ее имя сразу же исковеркали, придумав сокращение и прозвище. Какой смысл повторяться в именах, если это вызывает такую путаницу? Порой взрослые совершенно не понимают, что делают. Джейсон ни разу не взял дочь на руки. Разочарование в ее появлении тянулось шлейфом за разочарованием, которое он испытывал по отношению к Майклу. Но все же было несравнимо с ним, ведь Кэти, которая на всех УЗИ казалась мальчиком, родилась девочкой. А это та еще печаль. Третий ребенок. Им нужен третий ребенок, мальчик. И, конечно же, достаточно мужественный, умный, смелый, деятельный и сильный, как отец. Собственно, такой молодой человек уже жил в доме. 12-летний Эдмунд Парсонс соответствовал всем требованиям отчима, но из-за отсутствия кровного родства Джейсон безжалостно смел его фигуру с доски потенциальных наследников. Кэтрин тяжело перенесла роды, с многочисленными разрывами и обострениями заболеваний, о следующем ребенке в ближайшие годы не может быть и речи. Джейсон отгородился от жены, переселив ее в дальнюю спальню для гостей, спрятав измученную и резко осунувшуюся, точно узницу концлагеря, женщину подальше от гостиной, где ненароком ее могли увидеть люди, на которых во что бы то ни стало нужно произвести хорошее впечатление. И он хотел его производить, но мнимые приличия, деньги и связи проигрывали жесткой натуре, и пока Кэтрин мучилась болями во мраке одинокой спальни, выбирала окольные пути, проводя свободное время с другими, более молодыми женщинами. В их компании Джейсон выжидал, когда Кэтрин, подобно солдату, вернется на передовую, чтобы как следует исполнить свое главное предназначение. «Она милая», — шепнул Эдмунд, нависнув над кроваткой. Девочка точно с первого дня поняла, в какой семье родилась, и поэтому почти не плакала, пытаясь не докучать отцу, который возненавидел ее, не успев узнать. Майкл глядел на малышку через перила кроватки, как на неизвестную зверушку в клетке, сосредоточенно и озадаченно. Его длинные ресницы подрагивали. «Хочешь посмотреть поближе?» — спросил Эд. Майкл качнул головой, но под настойчивым взглядом брата все же сдался. Эд придвинул голубое кресло вплотную к кроватке. Майкл забрался на него и уставился на младенца с видом признанного ученого, исследовавшего неопознанный объект. Да, ее звали Кэтрин, но он никогда не называл ее так, даже про себя. В его жизни была всего одна Кэтрин, к которой он стремился. Он оперся на перила и нагнулся ниже, и девочка, почувствовав его присутствие, распахнула глаза, вобравшие в себя цвет неба. Она открыла ротик, и Майкл замер, решив, что она сейчас закричит или заплачет. В те редкие минуты, когда она все же хныкала, он вспоминал или, скорее, додумывал собственную младенческую беспомощность. Как спал целыми днями, а когда открывал глаза, его приветствовало бескровное лицо матери, и он мечтал вернуть то беззаботное время, когда она прислушивалась к каждому его вздоху. Малышка не издала ни звука, и он коснулся ее мягкой розовой щечки, нежной, словно крыло бабочки. Девочка подняла ручонку и схватила его за палец, сама того не ведая, погубив братскую ревность и предвзятость младенческой непосредственностью. Майкл онемел, он не представлял, что это существо способно совершать такие фокусы. Кэти растянула рот в беззубой улыбке, и Майкл, окончательно растаяв, робко улыбнулся в ответ. Глава 5. Миссис Парсонс привлекла всеобщее внимание деликатным покашливанием, прервав неловкую затянувшуюся тишину, разрезаемую лишь скрежетом столовых приборов. «Раз все собрались, полагаю, я могу вручить имениннице подарок». Кэти выпрямилась струной в ожидании, не сводя блестящего, полного симпатии и почтения взгляда с Грейс, пока та в манере неприлично богатой вдовы разворачивала подарочную упаковку, в которой нашла футляр в темно-синем бархате. «Тебе нравится?» — поинтересовалась Кэти. Впервые за долгое время уголки рта Грейс приподнялись, впрочем, она быстро оставила попытку улыбнуться. «Спасибо, очень красиво». Майкл, подобной сестре, не сводил с Грейс глаз, тщетно ожидая ошибки, которая стал бы ее восторг. Если бы только она захотела надеть колье на себя и весь вечер напрашивалась на комплименты, у него наконец-то появился бы веский повод перестать метаться между злобой и очарованностью, в котором он отчаянно нуждался. Ведь вопреки желанию неизбежно тянулся к благосклонности, симпатии и страсти, давно переросшим в одержимость. Он страдал от одержимости ею несколько долгих лет, пока был учеником Лицхолла, болел ею, тосковал. Иссыхал, мучился, раз за разом искал ее силуэт в длинных коридорах, ее глаза в мрачных читальных залах, ее запах в освещенных солнцем лекториях, но, увлекаясь ею, боготворя ее, он предавал память о Фредди, заботившемся о сестре с преданностью религиозного фанатика. все рухнуло, задев Майкла осколками. Грейс не подпитала его мнимой ненависти, выученно поблагодарила Кэтрин, передала футляр прислуге и больше о нем не вспоминала, оставшись холодной, как ледышка, и гордой, как принцесса. Эмили Бронте. «Грозовой перевал». Перевод Вольпин. «Что с ней, черт возьми, такое?» Даже Фред любил дорогие вещицы. Он был с детства ими окружен. «Разве она жила не так?» «Она не Фред». Но ее умные, всезнающие и внимательные глаза, до прозрачности белая кожа, вьющаяся осень в волосах, манера держаться, осанка, голос — на всем расплывалась уродливым пятном смерть Фредерика. Все в ней сквозило дыханием потери, и Майкл с трудом натягивал маску притворного спокойствия, сидя за столом с мертвецом, восставшим из могилы. Его тело било судорогой, нетерпение и тоска нарастали. Он буквально закипал, закусывая щеки и губы, сминая скатерть и жестоко расправляясь с мясом. Приборы так и скрипели, пока женщины вели бессмысленные вежливые беседы, которые ведут лишь люди, не имеющие ничего общего. Призраки прошлого проникали в каждое слово, как ядовитый вездесущий газ. «Может быть, зажжем свечи на торте?» — предложила Кэтрин, когда десерт внесли в столовую. «Или поедем на кладбище и откопаем Фреда». Отозвался Майкл, окончательно разняв мертвую хватку приличия и намеренным резким жестом бросил приборы в тарелку. Внутри все зудело. И он, забыв обо всех обещаниях, которые давал брату, матери и себе самому, вскочил из-за стола. Ему-то там тоже наверняка не весело. Миссис Парсон сполоснула его: «Что ты творишь?» взглядом. «Прекрати вести себя как ребенок. Это вы, как дети, притворяетесь, что кто-то нуждается в этом лицемерном праздновании, пока он гниет там. Сейчас же сядь и извинись перед Грейс». «Кэтрин, для начала всем нужно успокоиться», — миротворчески отметила Агнес. «Мы спокойны, и Майкл тоже спокойно вернется на место и извинится, как и подобает настоящему джентльмену». «И не подумаю». Его кулаки сжались сильнее, и он был так беспричинно зол, напряжен, заряжен, как оголенный провод, что мог пустить их в дело. «Он же перед тобой не извиняется!» Лицо Кэтрин обратилось в пепельно-серую маску без деталей в виде губ и носа, остались лишь глаза, и там, в их глубине, вспыхнула цветом боль и ненависть. Ненависть к неудержимой натуре Майкла, так походившей на ту, что была у его отца. Кэти покорно опустила глаза, сцепив пальцы под столом. И только Грейс Литц, ни капли не тронутая внезапной вспышкой гнева, изучала Майкла внимательным, пристально покойным взглядом. Казалось, еще минута, и она достанет из-под стола лупу и направит на него. «Мутация. Она единственная из всех, с кем это произошло». Майкл вылетел из столовой в спешке, которую едва ли встретишь за пределами отделения скорой помощи. Забота. От твида и старой роскоши щипало в носу. Все было пропитано пылью. Туманный Альбион не поддавался пониманию Эда, как и пониманию Джейсона, который настоял на переезде, чтобы занять пост в главном филиале табачной компании в Лондоне. Официальная версия для прессы. На самом деле Джейсон бежал из Америки, стирая ноги в кровь из-за разногласий с отцом, что был подобен Кроносу, пожиравшему своих детей. Кронос — верховное божество в древнегреческой мифологии. Согласно предсказанию, Кроноса должен свергнуть его собственный ребенок, поэтому он съедал их одного за другим. Джейсон, пережеванный, выплюнутый, сломленный и разорванный в клочья, все же выжил и в попытке окончательно не потерять расположение отца и его деньги, предпочел переплыть океан. Будучи взрослым, он всеми силами отрицал собственное незнание, бессилие и поражение, пренебрегал неудачами, пользуясь главным американским принципом — «Притворяйся, пока это не станет правдой». Стоит отметить, в притворстве он преуспел. Первым ростком новой жизни пробился классический английский дом, окруженный дикой природой, которую с удовольствием изучали дети, впрочем, гулять по лесу и купаться в озере без присмотра им запретили. Имение старший Парсонс приобрел у разорившегося по глупости и беспечности титулованного англичанина, готового продать землю практически за бесценок. Джейсон перекроил все по неотличающемуся изысканностью вкусу. Наичуднейший дом — этакий архитектурный монстр Франкенштейна с эркерными окнами и вальмовой крышей, стандартно английский, снаружи, и замысловатый и экстравагантный, стандартно американский, внутри. Такой же, как и хозяин, изнемогающий от противоречий и дисгармонии. Со временем игра в роскошь, собственная значимость вдали от могущественного отца и мнимая, но упоительная принадлежность к высшему английскому обществу так увлекли Джейсона, что он провалился в яму сладостных иллюзий, откуда видел мир под редким, удобным лишь ему углом. Монумент американской вычурности утонул в неотступном океане английских традиций и правил, породив не самую удачную, но старательную репродукцию англичанина. Джейсон тщательно перенимал английские интонации и культурные традиции, спуская баснословные суммы на правильную одежду и обустройство дома. Именно поэтому, назло отцу, Майкл с упорством и стойкостью культивировал и приумножал в себе все американское, увлекаясь настолько, что порой становился похожим на безграмотного жителя американской глубинки. Пририсовав в своей карикатуре забавные усики, Майкл повернул блокнот и показал ее Эду, вызвав у него одобрительный смешок. Желая получить еще больше внимания, Майкл вскочил с кровати, для пущего эффекта выпятил живот и зашагал по комнате, переминаясь с ноги на ногу, изображая их экономку Дорис. «Овсянка, сэр!» — пародировал он ее британский акцент и тяжелую походку. «У тебя хорошо выходит», — признал брат, еще раз взглянув на рисунок. В раннем детстве Майкл рисовал так же, как и все дети, но стремление к одиночеству и уединенности, безразличие родителей и поддержка Эда подарили ему время и силы, которые вкупе со старанием и упорством проросли умением. Его рисунки обратились в осмысленные картины, отличавшиеся не профессионализмом, пока нет, но невольным пониманием, чувством цвета и композиции. В тщедушном тельце мальчишки разгоралась искра бессмертного гения. Майкл продолжал шествие, проводя шутливую лекцию о полезности чая, и так увлекся, что не заметил мать, тенью замершую в проеме. «Что тут происходит?» — спросила она, сведя брови к переносице и скрестив руки на груди. «Это же Дорис!» «Вот как?» Морщины сильнее залегли у нее на лбу, и Майкл понял, что его выступление не пришлось ей по душе. Выпрямился и плюхнулся на кровать, подтянув к животу подушку. «А если бы кто-то решил изобразить тебя и твой акцент? Как бы тебе это понравилось?» Майкл будто безразлично пожал плечами, но лицо побелело в пристыженности. Кэтрин прошла в комнату, стуча каблуками в тишине, и изучила карикатуру. Плотная дама, какой и была Дорис, в переднике, верхом на метле, а в кружочке, как в комиксах написано. «Овсянка, сэр!» Уголки рта Кэтрин опустились, губы дрогнули. «Я знаю, вам трудно привыкнуть к этому месту», — сказала она, кинув блокнот на кровать. «Но теперь это наш дом. Эта страна — моя родина. Высмеивая этих людей и их привычки, вы высмеиваете и меня». «Он высмеивал Дорис, а не англичан», — со взрослой холодностью заметил Эд. «Ты считаешь правильным высмеивать людей?» «Считаю, что в моей комнате он вправе делать все, что не обижает ее хозяина». «Тебя это не обижает?» «Ни капли. У Майкла талант. Ты бы тоже это заметила, не будь так сосредоточена на самой себе». Кэтрин покинула спальню в презрительном безмолвии. Стук каблуков затихал в глубине коридора, звуча как маленькие пощечины. Но Эд, как ни в чем не бывало, уставился в повелителя мух, глаза забегали по строчкам. Майкл толком не понял, что случилось. Эд и мама никогда не переходили на крик, но в их беседах всегда было что-то неприятное, что-то тревожное. «Можешь нарисовать еще кого-нибудь?» «Садовника». «Что-то не хочется». Майкл со остервенением, которое вспыхивало в нем так же резко, как затухало, вырвал рисунок, смял в комок и кинул в угол комнаты, а после притянул к себе вторую подушку и схватился за них, как за спасательные круги. «С каждым днем ненавижу ее все больше», — процедил он. «Маму или Англию?» «Обеих». И пока в доме царило молчаливое военное положение, Кэти вступила в тот возраст, когда интерес вызывало все на свете, а в их новом доме и за его пределами было на что посмотреть, в отличие от шума города с его одинаковыми зеркальными коробками. С тех пор, как Кэти научилась ходить, ее любимой игрушкой стал сачок. Она хваталась за ручку и носилась по заднему двору, крича, визжа и заливисто смеясь. Бабочки приводили ее в неописуемый восторг, и когда они попадались в сачок, Кэти внимательно рассматривала их крылышки и просила Эда сфотографировать, а потом они торжественно отпускали пленниц на волю. В конце лета Кэти также беззаботно бегала за бабочками, в то время как Майкл совершенно потерял сон и покой. Джейсон решил отправить пасынка в школу-пансион и на учебу не поскупился, выбрав одно из самых престижных учебных заведений Англии — Лидс-Холл. В будущем Джейсон собирался отдать туда и родных детей, в том числе и правильного наследника, на появление которого все еще надеялся. Майкл с подчеркнутым пренебрежением рассматривал буклет школы, где все ученики носили форму по уставу. Пиджаки с золотыми нашивками, полосатые галстуки, дурацкие шляпы с крошечными полями. «Это канотье», — поправлял его Эд, но, как ни назови, дурацкими они быть не переставали. Прописали даже длину носков, не лазейки для полета фантазии. Этого Майкл не слышал, но наверняка все эти павлины еще и изъяснялись со своим принятым произношением. Received Pronunciations, RP. Общепринятое произношение. Акцент, считающийся стандартной и самой престижной формой разговорного британского английского языка с начала 20 века. «Я буду приезжать, обещаю». Эд ткнул пальцем в текст. «Учебный год — это всего 3 триместра, а между ними каникулы», — сказал он, сжав плечо брата. Но Майкл сбросил руку и разорвал буклет. Кусочки снегопадом приземлились на траву. «Слушай, я знаю, что ты злишься, но в этом нет моей вины». Весь мир восстал против Майкла. Яркое небо резало глаза, в траве истошно гудели кузнечики, в рот норовили залететь мошки, испещренные ссадинами ноги кусали муравьи, и он с неоправданной злобой сбивал их с себя. «Я приеду на Рождество». «Сейчас август!» — выпалил он, карие глаза недобро вспыхнули. «Я приеду на Рождество на 2 недели», — настаивал Эд. «Ты хочешь этого?» «Уехать?» В уголках теплых глаз Майкла предательски блеснули слезы, и летняя краснота, подернутая пеленой, дрожала и плыла, окончательно теряя очертания. Даже под веками было не спрятаться. Солнце выжигало светом картинки неприглядного будущего, в котором Эд навеки покидает дом и находит друзей среди толпы кровавых костюмов. «Я совру, если скажу, что не хочу», — начал Эд с присущей ему спокойной мудростью. «Я бы очень хотел взять тебя с собой. И Кэти тоже». Он повернул золотистую голову. На небе не облачко. В жизни ничего не подозревающая Кэти тоже. «Я не понимаю, что делать», — едва не плача признался Майкл, взглянув на Кэти. Ее вьющиеся волосы, собранные в хвостики, пружинили при малейшем движении. Эд тяжело выдохнул и положил руку на плечо брата. «Когда я уеду, ты займешь мое место». «Но я...» Эд наставительно поднял палец, совсем как взрослый, и Майкл тут же утих. «Когда я уеду, ты станешь старшим братом, на которого Кэти сможет положиться. Будешь помогать ей, заботиться о ней, оберегать и подставляться под удар, чтобы ей не пришлось». «Я не такой умный, как ты! Я вообще ничего не знаю!» — возразил Майкл, впившись в колено грязными ногтями. «Ты все знаешь. Мы столько лет это проходили. Все здесь». Коснулся он его лба. «И тут...» — спустился к груди, к месту, где билось небольшое испуганное сердце. «Самое главное — оставаться хорошим человеком». «Ну почему я?» Эд едва заметно улыбнулся. Это была улыбка щемящей печали. Обратив взор на сестру, а потом уже серьезно на брата, который все еще был ребенком, нуждающимся в заботе и защите, точно так же, как малышка Кэти. «Потому что кроме тебя никто не станет»,